Глава 36. Вернувшись в управление, Станислав в коридоре нос к носу столкнулся с Денисом Демченко. «А, помощник, привет, куда пропал?» — приветствовал Кричко молодого оперативника. «Станислав Васильевич, я заехал узнать, нужен ли я еще вам. Начальство меня вчера совсем чуть было не съело. Давит, чтобы свои дела расследовал. Вот я сегодня и задержался, вы не звонили». «Опять происки заковряжено», — покачал головой Станислав и, похлопав Дениса по плечу, сказал: «Ладно, иди успокой свое начальство, я теперь уже и сам справлюсь. Но чтобы все, что со мной наработал, у меня на столе в понедельник лежало в виде красивой стопочки. Понял?» «Так уже...» — Денис улыбнулся. «Уже лежит. Пока вас не было, я все документы в порядок привел и распечатал. Хотел уже звонить и докладывать, а тут как раз и вы идете навстречу». «Ну и отлично. Беги, трудись». Кричко распрощался с Демченко и вошел в кабинет. Только он расположился у себя за столом, как к нему вошла высокая молодая женщина и молча положила перед Кричко несколько рисунков и лист, исписанный от руки. «А, Наташенька, ты у нас уже закончила с Сорокиным?» — обрадовался Станислав и предложил художнице сесть. «Хочешь кофе?» — спросил он, но та отказалась и, постучав по исписанной бумажке, сказала: «Я тебе и описание принесла. Девушка лет 25-27, стройная, рост примерно 173-75 сантиметров, светловолосая. Из особых примет — родинка на правой щеке». «Родинка, говоришь?» Станислав внимательно стал рассматривать рисунки. «Слушай, Наташа, а ты сейчас никуда не торопишься?» Оторвавшись от созерцания симпатичного девичьего лица на рисунке, Кричко посмотрел на не менее приятное лицо художницы. «Надо бы еще с одним свидетелем поработать. Правда, я с ним еще пока не договаривался, но, в общем, ты как, не занята?» Женщина вздохнула, закатила глаза, а потом хитро посмотрела на Кричко и сказала: «Все равно уже выходной весь на смарку. Звони уж своему свидетелю. Надеюсь, он в Москве живет. Но ты мне будешь должен шоколадку». «В Москве, в Москве», — заверил художницу Станислав и ехидно добавил: «А сладкое портит фигуру и зубы. Но мне для тебя ничего не жалко». Он набрал номер телефона Ростислава Перцева. «Здравствуй, Ростислав, это снова полковник Кричко. Ты уж извини, но мне снова нужно тебя побеспокоить. Можешь уделить мне полчаса времени?» «Отлично. Я сейчас к тебе подъеду с очень симпатичной девушкой, с художницей». Он улыбнулся и посмотрел на Наталью. «А ты, пока мы к тебе едем, вспомни, как выглядит девушка из Краснодара, та самая, которая якобы двоюродная сестра твоей одноклассницы». «Что?» «Да, Алина Тихомирова». «Нет, давай я тебе все объясню, когда мы приедем. Все, до встречи». Станислав закончил говорить и, спрятав все рисунки в папочку, скомандовал: «Поехали, он ждет нас в магазине. У нашего свидетеля сегодня рабочий день. Но в субботу работы, по его заверению, немного, а потому он в нашем распоряжении». Ростика Перцева Станислав застал где-то в глубинах подсобного помещения «Пятерочки». Кричко поздоровался с парнем за руку и представил ему свою спутницу. «Может, на улицу выйдем?» — без энтузиазма спросил Перцев. «А то тут как-то не очень». «Хотите, пойдемте в машину?» — предложила Наталья. «Там кондиционер и не так жарко, как на улице». «Давайте в машину», — согласился Ростик и, повернувшись к Станиславу, спросил: «Вы Залесских-то в тот раз, когда меня о них спрашивали, нашли?» «Нашел», — кивнул Кричко и добавил. «Только вот родственниц у них с фамилией Тихомирова нет. Обманула тебя девушка». «Черт», — почесал в затылке Перцев. «А как она тогда про Вику узнала?» «Просто», — пожал плечами Кричко. «Вошла к тебе на страницу в Одноклассниках и узнала, с кем ты там меньше всего общаешься. Чтобы, значит, вопросов лишних не задавал». «Блин, и зачем ей это нужно было?» Ростик нахмурился, немного помолчал, соображая, а потом спросил: «Это она, что ли, в ту дамочку из дома напротив стреляла?» «Еще не знаем», — честно ответил Кричко. «Но надеемся, что ты нам поможешь узнать. Подозреваемая у нас есть. А вот совпадет ли ее портрет с тем описанием, что дашь нам ты, это уже другой вопрос. Так что садись в машину и расскажи нам с Натальей все подробности о внешности девушки Алины, которую ты помнишь». Через полчаса у Кричко уже было описание внешности и пара портретов неуловимой Алины Тихомировой. и все эти описания и портреты с точностью до родинки на правой щеке совпадали с описанием, данным им служителем Новодевичьего кладбища Сорокиным. Распрощавшись с Перцевым, Кричко отвез художницу к ней домой, одарив обещанной шоколадкой, и снова поехал в управление. Теперь у него не оставалось сомнений в том, что Арина Данилина и Алина Тихомирова — это одно и то же лицо. Но вот как она умудрилась быть сразу в двух местах? Не может же быть так, чтобы она и стреляла в Данилина-старшего на кладбище, и стояла рядом с ним во время выстрела. Если только она заранее не побывала на месте преступления, не узнала обстановку и не доложила все подробности убийце, тем самым обеспечив себе алиби на время убийства. Получалось, что она была заказчицей и организатором, а исполнителем был кто-то другой. Но кто? Этот вопрос не давал Станиславу покоя. Оставалось только одно — надеяться, что где-то или у него, или у Гурова всплывет какая-то информация, которая подскажет ответ.